Идеал знания в христианском мире в средние века. Социология познания различает два вида знания. Открытое знание, доступ к которому возможен для любого человека, и знание закрытое, доступ к которому имеют лишь немногие избранные. Открытое знание – это предельно ясно очерченная сфера, то есть критерии, по которым к нему причисляется та или иная информация, открытая для критики, и устанавливаются конвенции всех причастных к этому знанию. Таким образом, это знание должно выдерживать постоянную критику в свете ясных и отчетливых критериев. Впрочем, они тоже постоянно проверяются. Напротив, для закрытого знания характерно то, что причастность к нему ограничена, а способ его передачи не столь прозрачен. Что принадлежит к блоку знания, а что не принадлежит, здесь определяет традиция, часто освещающая прошлое. Знания усваиваются через подражание тому, кто считается знатоком, и передается при соблюдении тайны и с учетом иерархии. Что принадлежит к закрытому блоку знания, не определяется решением, ясным и понятным каждому. Понятие открытого и закрытого знания – не что иное, как идеальные типы, в действительности они, как правило, смешаны. Но с их помощью можно понять интеллектуальную атмосферу различных обществ, в том числе и средневекового. В отличие от большинства профессий в средние века, профессия священнослужителя была теоретически открыта для всех. Церковь искала таланты повсюду, в том числе и среди деревенских жителей, способных влиться в ее ряды и стать клириками. Кажется, что христианский блок знаний был открыт для всех. Вдобавок, само понятие «христианское знание» уже в IV веке получило расширительное толкование. Помимо специфически христианского, основанного на произведениях христианских авторов, оно включало и чужое знание. Знание, унаследованное христианством от языческого, греко-римского мира. В книге о христианской доктрине Августин пишет. «Поэтому мне кажется, что следует наставить молодых людей, старательных, разумных и богобоязненных, ищущих блаженной жизни, чтобы не дерзнули они без оглядки идти, как бы для того, чтобы достичь благой жизни за каким-либо из этих учений, существующих помимо Церкви Христовой, а подвергали бы их вдумчивой и осторожной проверке. И если они убедятся, что эти учения придуманы людьми, и изменяются по воле их создателей, и достойны презрения, ибо содержат идеи ошибающихся людей, они должны отвергнуть их совершенно и презреть их, и отделить совершенно изучение от излишних и полных суетности человеческих поступков. Но из-за нужд этого мира не следует оставлять тех человеческих произведений, которые полезны для общества. А в других учениях, которые можно найти между народами, нет ничего полезного, кроме истории событий прошлого или настоящего, относящихся к телесному уровню, а также описаний опытов и изобретений механических прикладных искусств, и еще того, что содержится в них относительно способов рассуждений и вычислений». Но философы, в особенности те, что называются платониками, иногда случайно говорили слова истины, соответствующие нашей вере. И не только не следует остерегаться этого, а, напротив, следует отнять это, истину у них, как если бы она была в руках незаконных владельцев. Ибо, как у египтян были помимо идолов и тяжелых податей, от которой бежал народ Израиля, также и вещи, и украшения, и золото, серебра – и одежды, которые тайно взял себе народ, выходящий из Египта, чтобы найти им лучшее применение, и сделал это не своей властью, а из божественного приказа самим египтянам, которые отдали без размышления те вещи, которым они не нашли подобающего использования, так и все учения язычников содержат не только подражание и суету, и тяжкое бремя бесполезного труда, которые каждый из нас, отдаляющийся от общества язычников, под водительством Христа должен презирать и избегать, но и науки, подобающие свободному человеку, весьма подходящие для нужд истины, и некоторые моральные правила, подходящие для служения единому Богу. В них содержится немало истинных вещей, как бы из золота и серебро, которые они не создали сами, а выкопали из неисчерпаемых копий божественного провидения, пребывающего повсюду. и несмотря на то, что они использовали их во зло, ошибочно и во вред, во имя поклонения идолам, христианин должен, разумно отстраняясь от их несчастного сообщества, забрать у них эти истины ради их правильного использования для проповеди благой вести. А равно их одежды, то есть те человеческие правила, которые подходят для человеческого общества, от которого мы в этой жизни не можем освободиться, разрешено принять их, чтобы приспособить их для христианского использования. Объясните параллель, лежащую в основе утверждения Августина. Первое. Каково его отношение к практическому знанию, исходящему от язычников? Каково его отношение к философскому знанию, исходящему от язычников? Второе. Какие выводы о пределах знания верующего христианина можно сделать из подхода Августина к чужому знанию? Августин видел в языческом знании, как практическом, так и философском, не только важное средство для устройства повседневной жизни, но и необходимый инструмент для толкования Священного Писания. Он был убежден, что только тот, кто хорошо знаком с чужой мудростью, может достичь духовной истины, скрытой в Священном Писании, истины, сокрытой от глаз поверхностного читателя. Труд комментатора воспринимался как научная работа, а не как сверхъестественное вдохновение. Приступающий к толкованию Писания должен обладать широким общим образованием. Он должен знать, кроме всего прочего, природу животных и растений, символику чисел, гармонию музыки и движения небесных тел. Этот взгляд впоследствии выразился в формировании христианской учебной программы, которая, в свою очередь, расширила пределы христианского знания и развела их. Теперь, наряду со знанием, происходящим из христианского источника, христианин был открыт и знанию, черпаемому из внешних, чужих источников. Конечно, совмещение двух различных типов знания не могло быть реализовано безболезненно. Требовался определенный процесс, направленный на их согласование. Некоторые фрагменты чужого знания были усвоены лишь отчасти, другие были категорически запрещены. Но решающим было само принципиальное знание, что чужое знание может быть использовано для пользы веры. Христианство сочло правильным приспособить чужую мудрость к своему миру. Однако, несмотря на открытость христианской церкви по отношению к чужой мудрости, все знание в целом было открыто только для служителей церкви. После вторжения германских племен знание сохранилось лишь в нескольких изолированных островках латинского мира, и церковь пыталась сберечь эти остатки культурного наследия, защищаясь от окружающего мира. Она стремилась контролировать распространение знаний, создав подначальный себе бюрократический аппарат, который охранял врата знания. В частности, она ограждала находящиеся в ее распоряжении знания от простонародья и мирян, не давая им самостоятельно читать священные писания, чтобы не допустить возникновения еретических и неортодоксальных взглядов. Церковь с опаской относилась к переводам священного писания на разговорные языки. Такие переводы поначалу даже воспринимались ею как бунт против ее собственного авторитета. Средневековый этос, в отличие от эпохи Просвещения, вряд ли видел в знании нечто такое, что надо распространять как можно шире. Открытое для священнослужителей знание было закрыто для остальных людей, по крайней мере, для большинства из них. Поясните, в каком смысле церковный идеал знания был открытым, а в каком закрытым?